прошлой жизни брал на мушку только людей, но не такое. Надо срочно привыкать к реалиям. Уж мне ли не знать, что потеря внутреннего равновесия в опасный момент может стоить жизни. Успокоив дрожь в руках, снял с гарпуна леску. Не уверен, что катушка выдержит такую массу, да и для чего подтягивать эту аберрацию. Решено. На суше буду использовать подводное ружье как арбалет. Слегка раздвинув листья куста, как следует прицелился. Монстр передвигался аккуратно, словно чуял что-то неладное. Над ним всплыла подсказка системы. Троелоп, уровень 1. Курок плавно спустился, и гарпун со свистом вылетел. Метился в шею, но попал в глаз. И это с 30 метров. Непорядок. Навык стрелковое оружие повышен до 11 уровня. Муаркель. Тварь чертыхнулась на неизвестном языке, и это было похоже на смесь кошачьего мяуканья в брачный период и звук бьющегося стекла. Троелоп вдруг ускорился и побежал зигзагами в мою сторону. Глава 4. Я закинул руку за спину в рюкзак, и мачете будто само скользнуло в ладонь. Навык интуиция повышен до 2 уровня. Интересно, навык повысился по причине того, что я методом тыка определил, как работает префикс в описании рюкзака «интуитивно удобное», или просто по факту наличия, был готов зарубиться не на шутку с этим чудищем. Однако оно, передвигаясь как пьяное, впечаталось лбом в пальму. Гарпун пробил череп и выскочил наружу. Троелоп упал на спину и судорожно задергался. Над его телом возник светящийся шар белого цвета. Тварь не подавала признаков жизни. Я сорвал ветку из куста, приблизился и ткнул уродца несколько раз. Не шевелиться. Так понимаю, светлячок – это награда? Коснулся рукой. В ладони оказалось 3 осколка бездны и непонятный металлический значок. Желаете настроить автоматический перенос добычи в рюкзак? Конечно. Может случиться так, что выпадет несколько элементов брони или чертовски острое оружие. Береги пальцы с молоду. Вроде такую поговорку изрекала мама. А что, если награда не поместится в рюкзак? Вдруг какая-нибудь острая дрянь пропорит хребет или разнесет сумку к чертям собачьим? Хотя нет. Парадигма наверняка все предусмотрела. Узнаем методом тыка, надеюсь, в скором времени. Ловко подкинув осколки бездны в воздух, повернул корпус, и драгоценности приземлились в открытый рюкзак за спиной. С мачете подобный трюк решил не повторять. Достал гарпун из поверженного врага и перезарядил ружье. Настало время разобраться со значком. Он выглядел как ржавая железка круглой формы с изображением розы, расположенной в центре креста. Обычный глиф познания 1. Желаете пополнить личную базу знаний? Определенно. Общая информация. Знай, исследователь, что в бескрайнем архипелаге смерть неизбежна, и она окончательна. Второго шанса не будет. Активируйте еще 9 обычных глифов, чтобы получить награду. Эта информация немного охладила мой азарт. Никогда не увлекался коллекционированием, но, судя по всему, в бескрайнем архипелаге стоит выработать такую привычку, ведь награда, помноженная на знания, лишними не будут. Пора продолжать разведывательную операцию. Прошел еще 0,5 километра по прямой, по пути собирая пузырники. Набрал около 40 плодов. Выживающим этого должно хватить до завтра. Парадигма предложила обзавестись навыком травника, но я отказался по понятным причинам. Так увлекся сбором упругих шариков, что даже не заметил шатающихся поблизости 2 троелопов. Возле кустарника пузырника росла широкая пальма. Скользнул за нее, стараясь втянуть живот и не дышать. Навык маскировка повышен до 2 уровня. 1000 диабло. Эта парочка двигалась в моем направлении. Что интересно, они общались между собой. Мяукали и булькали. Приходилось миллиметровыми шажками смещаться вокруг дерева, ориентируясь на звуки, дабы не быть замеченным. Навык маскировка повышен до 3 уровня. Чувствую, что драка неизбежна. Твари уже совсем близко, скоро обнаружат. Потому принял решение действовать напролом. Выскочил, как фриц из Бзота, и нацелил ружье. Мгурлык, удивленно прозвучал тот, что поменьше, и сразу получил гарпун меж глаз. Он сделал пару шагов и рухнул замертво. А второй, на полголовы повыше, помчался тараном в мою сторону. Я закинул ружье за спину и достал мачете. Едва успел отскочить от шального чудища, но не забыл полоснуть его по спине размашистым ударом. Вам доступен выбор навыка «Холодное оружие». Желаете сделать выбор? Да. Проклятие. Мгрлаа. Уродец издал оглушительный рев, от которого по спине пробежал холодок, а в ушах зазвенело. Наконец удалось считать информацию о враге. Троелоп, уровень 3. Наблюдая за существом, я быстро оценил его боевую тактику. Массивное туловище и мощные три ноги выдавали в нем любителя таранных атак, а внушительная зубастая пасть явно предназначалась для смертельных укусов. Передние конечности выглядели несоразмерно маленькими, монстр наверняка не планировал пользоваться ими в бою. Чтобы избежать сокрушительного удара, укрылся за толстой пальмой. Ее ствол надежно защищал от прямой атаки. Троелоп, щелкая челюстями, начал кружить вокруг дерева, выжидая момент, когда соперник в лице меня окажется на открытом пространстве. Но я двигался синхронно с ним, не давая шанса для разбега. Наконец терпение монстра лопнуло. Громко мурлыкая, он ринулся на пролом, намереваясь достать меня клыками в ближнем бою. Однако мой мачете имел куда больший радиус действия, чем его челюсти. Методично отступая и выдерживая дистанцию, нанес три точных удара. Лезвие со свистом рассекало воздух, пока не перерубило основание шеи. Тварь рухнула, содрогаясь в агонии. Ее бурая кровь окропила землю. Вместе с тремя оповещениями о повышении навыка холодного оружия пришло новое сообщение от парадигмы. Получен уровень 2. Доступно 5 свободных очков характеристик. Вот так вот просто. Сейчас вложу баллы в силу, и бицепс вырастет на пару сантиметров, и не надо пыхтеть в качалке несколько месяцев. Пот, пролитый в битвах, должен окупиться сторицей. Я решил бросить вызов судьбе, вложив заработанные в смертельной схватке баллы в удачу. Старые добрые компьютерные игры из прошлого научили меня одному. Именно этот параметр определяет ценность сокровищ, выпадающих из поверженных врагов. Чем больше осколков бездны удастся выдрать из остывающих тел монстров, тем быстрее поднимутся стены лагеря и ляжет на волны корабль. Теперь моя удача составляла 25 единиц. Жаль, нет справки для лучшего понимания той или иной характеристики. Стоит поскорее перезарядить ружье. Нахожусь в зоне обитания опасных тварей без должной бдительности. Первый троелоп, который был поменьше ростом, порадовал белым светящимся шаром. Коснувшись его, увидел уведомление системы. Вами получено осколок бездны, обычный глиф познания 2. Интересно, какими новостями порадует значок в этот раз? Активирую глиф, крепко сжимая его в ладони. Общая информация. В мире бескрайнего архипелага предметы имеют 5 градаций. Обычные, белые, необычные, зеленые, редкие, синие, эпичные, фиолетовые и легендарные, оранжевые. Внекатегорийные предметы с особыми свойствами обозначаются иначе. Именно такая методика определения редкости считается каноном в большинстве вселенных, потому и выбрана парадигмой для удобства. Активируйте еще 8 обычных глифов для получения награды. Полезная информация, обязательно поделюсь новыми знаниями с выжившими. Теперь до меня дошло, почему цвет светлячков над трупами троелопов различался. Над второй тварью кружился шарик зеленого оттенка, да и размером он был побольше. Не в силах сдерживать любопытство, загробастал трофей. Вами получено 5 осколков бездны, необычный глиф познания 1, обычный глиф познания 3, шпага первопроходца. Начну, пожалуй, с обычного глифа. Прежде чем пополнить личную базу знаний, я осмотрел окрестности и, убедившись, что поблизости не бродят жуткие твари, присел на корточки возле пальмы. Общая информация. Знание любит тишину. Парадигма строго не рекомендует делиться информацией, полученной из глифов, с другими исследователями. Нарушение традиций бескрайнего архипелага приведет к перманентному штрафу к удаче. Активируйте еще 7 обычных глифов для получения награды. Хорошо, что не успел проболтаться выжившим. Немного подумав, согласился с подобными правилами игры. Наверняка нашлись бы умники, собравшие все знания в одну энциклопедию с целью нажиться на этом. Идем дальше. Настало время ознакомиться с необычным глифом. В ладони расположился теперь уже не ржавый, а металлический блестящий значок в форме каплевидного щита с изображением красного креста с расширяющимися к концам лопастями. Желаете пополнить личную базу знаний? Да. Вами получено 1 свободное очко навыка. Общая информация. Активированные глифы, начиная с необычного качества, напрямую влияют на развитие личности. Чем выше редкость предмета, тем лучше прибавка к свободным очкам навыков. Активируйте еще 9 необычных глифов для получения награды. С затаенным предвкушением извлек из рюкзака свое новое сокровище. Предмет обладал необычным качеством, возможно, именно по этой причине к нему прилагалась портупея, подвесы и ножны. Шпага первопроходца. Необычная, укомплектованная. Требуемые характеристики и навыки. Ловкость 10, холодное оружие 5, длина клинка 105 см. Сталь хищно блеснула в лучах солнца. Свист рассекаемого воздуха наполнил душу боевым азартом. Лезвие пело в моих руках, вычерчивая смертоносные линии. Пробные уколы по стволу пальмы оставили глубокие раны в древесине. Навык «Холодное оружие» повышен до 5 уровня. Что интересно, я смог использовать шпагу, несмотря на то, что не хватало единицы навыка. Предположу, что в случае нехватки умений накладывается штраф, но теперь это в прошлом. Шпага была вдвое длиннее мачете. Полуторакилограммовый вес придавал уверенности. Лезвие хоть и было тонким, но, к счастью, не декоративным, как в современном шпажном спорте. Клинок был заточен с обеих сторон, а значит, врагов можно не только пронзать, но и рубить насмерть. Пора показать местным хищникам, кто здесь охотник. На пути в джунгли встретилось месторождение железной руды. Выглядело оно как торчащий из земли двухметровый конус, испещренный ржавыми жилками. Настало время ознакомиться со смарт-картой. Дал мысленную команду, и передо мной материализовалась этакая голограмма с планом местности. Подобно управлению современным планшетом, я мог увеличивать масштаб и передвигать картинку в любом направлении. Отследил весь путь от лагеря. На глаз определил, что радиус разведывания неизвестной земли составлял примерно 150 метров вокруг меня. Неизведанная территория была покрыта серым туманом. Что ж, удобно. С таким функционалом точно не заблужусь. Ткнув пальцем в текущее местоположение, оставил метку. Месторождение железной руды. Продолжил путь и почувствовал, как фортуна улыбнулась мне. Пухлый кабан так увлекся ковырянием корней неизвестного дерева, что даже не заметил охотника. Все же он немного отличался от привычных животных с планеты Земля. Его рыжая грива опоясывала шею плотным слоем шерсти, как у льва. Желудок урчал от голода. Я смотрел на пузатого кабана, как на прожаренный бекон. Представляю, как обрадуются новые знакомые. Поймал момент и прицелился. Выстрел. Гарпун угодил кабану в живот. Навык «Стрелковое оружие» повышен до 12 уровня. Хотелось уложить животину с первой попытки, попав в сердце, но что-то пошло не так. Истошно взвизгнув, кабан понесся вглубь джунглей. «Стой, мой гарпун!» Адреналин бурлил в крови, пока я мчался за добычей, на бегу перезаряжая ружье. Чертов кабанчик был быстрее, чем показалось на первый взгляд. Его копыта едва не высекали искры, оставляя меня позади. Животина огибала поваленного исполина, древний ствол толщиной в 1,5 метра. Я усмехнулся. Пока свинья тратит время на обход препятствия, просто перемахну через него. Навык акробатика повышен до 6 уровня. Аха-а, чтоб тебя, а-а. Мой победный клич превратился в панический вопль, когда земля предательски ушла из-под ног. За стволом, словно разинутая пасть, начинался крутой обрыв. Фортуна, эта старая стерва, явно решила посмеяться надо мной. Мир превратился в безумную карусель. Небо и земля слились в один размытый вихрь, пока я кувыркался вниз по склону. Камни и ветки лупили нещадно, оставляя синяки и ссадины, но намертво вбитые в подкорку наставления инструкторов Академии звенели в голове. Оружие – твоя жизнь. Никогда, слышишь, никогда не выпускай его из рук. Следуя ценному совету, вцепился в ружье так, будто оно было последней соломинкой в этом водовороте хаоса. Спустя, казалось, вечность, мое эпичное падение завершилось оглушительным треском. Впечатался головой в стену какой-то ветхой хижины. В ушах звенело, в глазах двоилось, но ружье, хвала всем богам, осталось при мне, да и ножны не отцепились. Будем считать, что повезло. Где-то вдалеке послышалось довольное хрюканье. Паршивец явно наслаждался шоу, а может, показалось, и он бился в агонии от потери крови. Так это или нет, узнать не успел, ведь познакомился с обитателями лачуги. Шестеро уродливых, пузатых карликов довольно шустро покинули хижину и окружили меня. Картинка в глазах слегка рябила, отчего количество врагов как минимум двоилось. «А-а!» — вскрикнул я от неожиданности. «Кря-а!» — прокаркал один из них, испуганно вздрогнув от громкого звука. Система высветила имя этих отвратительных созданий. Жабогрыз. Карлики, ростом мне чуть выше пояса, скалились кривыми желтыми зубами, с которых капала тягучая слюна. Их маленькие мутные глазки жадно блестели и бегали по сторонам. Первый и второй уровень – это наверняка не самые опасные твари, но их было много. В лапах жабогрызы сжимали грубое оружие. Толстые суковатые дубины и заостренные колья, почерневшие от старой крови. Уродцы медленно сужали полукруг, издавая утробное урчание и причмокивая. Хорошо, что за спиной стена лачуги. Судя по поведению, я для них был не первым незваным гостем. и явно не последним, если не преподам им урок. От этих тварей исходил тошнотворный запах тысячи бомжей. Они двигались в развалку, неуклюже переваливаясь сбоку на бок. Похоже, гоблины решили, что сегодня на обед у них будет свежее мясо. Придется разочаровать мелких каннибалов. «Стоять!» — рявкнул я, водя ружьем из стороны в сторону. «Давайте договариваться!» Тупые рожи жабогрызов скривились в недоумении при виде моего оружия. В их крошечных мозгах, размером с горошину, явно происходила нешуточная борьба мыслей. Выпученные глаза бессмысленно таращились на ружье, а рты кривились в глупых ухмылках. Они переглядывались между собой, тыкая корявыми пальцами в мою сторону и издавая каркающие звуки. Видимо, для этих существ любой незнакомый предмет автоматически становился дубинкой. В их примитивном сознании не укладывалось, что длинную палку можно держать не за конец, а за середину. Они явно считали меня полным идиотом, который не знает, как правильно использовать дубину. Некоторые даже начали похрюкивать от смеха, тыча грязными копьями в мою сторону, словно показывая правильный хват. Бедняги даже не подозревали, что неправильная дубинка сейчас отправит одного из них на тот свет. А не преподать ли урок базовой баллистики недоразвитым? Шух! Гарпун со свистом вонзился прямо в нос тому, что пытался учить меня хвату. Снаряд угодил в ноздревое отверстие черепа и вышел из-под затылка, у основания позвоночника. Этот готов. Навык стрелковое оружие повышен до 13 уровня. Пока ошарашенные карлики таращились на падающего собрата, я шустро перезарядил ружье. Шуха! В этот раз попал ближайшему в шею. Он попытался убежать, издавая хлюпающие гортанные звуки и брызгая кровью, но вскоре пал мертвым. Оставшиеся ринулись в атаку. Ловко закинув палку стрелялку за спину, обнажил шпагу. Самый смелый жабогрыз бросился вперед. Я прыгнул в сторону, одновременно контратакуя. Размашистый удар срезал одну руку и солидный кусок пуза врага. В нос ударила едкая вонь. Хорошо, что мой желудок был пуст. Вам доступен выбор навыка. Владение шпагой. Желаете сделать выбор? Да. Любая мелочь пригодится, чтобы пережить эту заварушку. Глубокий укол в грудь следующему противнику ознаменовался жгучей болью в бедре. Один из карликов засадил мне по ноге дубиной, успел зайти сбоку. Он уже намеревался ударить еще раз, но мой клинок прочертил линию на его горле. Последний оставшийся попытался дать деру, неистово каркая при этом. А может, гаденыш намеревается поднять тревогу? Шпагу в ножны, ружье в руки. Несколько секунд ушло на перезарядку. Хорошо, что жабогрызы были неуклюжими созданиями, не отличающимися стремительностью. Двигались как пьяные лунатики. Последний гарпун угодил ровно между лопаток. Пришлось, прихрамывая, догнать карлика. Тот явно не намеревался расставаться с жизнью и пробовал ползти. Двойной укол в спину, и над трупом взмыл в воздух белый светлячок. Получен уровень 3. Доступно 5 свободных очков характеристик. За эту битву поднял навык холодного оружия на 2 пункта, владение шпагой, на 4 и стрельбу, на 1. Может, поторопился с выбором нового навыка, а если в скором будущем попадется классный топор или сабля? Что же, теперь придется ходить только со шпагой. Если есть умение, должно быть и его развитие. 5 очков характеристик вложил в телосложение, поднимая параметр до 30. А-а-а, мой крик разнесся под джунглем. Боль, острая и жгучая, разлилась по телу, кости будто ломали и собирали заново. Кожа покрылась испариной, а сердце билось так сильно, что казалось, вот-вот вырвется из груди. Несколько минут корчился в судорогах, лежа на земле. Помимо того, накатил адский голод, а живот слегка втянулся. Боль постепенно отступала, оставляя после себя тяжелую пустоту. Я лежал, уставившись в бесконечную синеву неба, пытаясь собрать разбегающиеся мысли. Время потеряло всякий смысл, даже не знаю, сколько здесь провалялся. Медленно, преодолевая сопротивление собственного тела, поднял руку перед глазами. Каждый сустав отзывался тупой болью, но хотя бы подвижность вернулась. Уже что-то. По крайней мере, теперь я мог двигаться, пусть и через силу. Пора вставать и идти дальше. Признаю, мучения того стоили. Тазовые кости плечи едва заметно раздались в ширину, а боль в бедре трансформировалась из острой в слабую ноющую. Значит, увеличение параметра, как я и думал, оказывает легкий исцеляющий эффект. Лучше заниматься вкладыванием очков только в безопасных местах, дабы не оказаться в пасти какой-нибудь опасной твари. Когда окончательно пришел в себя, принялся собирать трофеи. Надеюсь, парадигма щедро вознаградит меня. Что-то подсказывало, что лучше здесь не задерживаться. Нужно возвращаться в лагерь и переварить случившееся. Глава 5. Первым делом собрал три гарпуна. Пришлось повозиться с этим. Не так-то легко достать из плоти зазубренный наконечник, который как раз предназначался для того, чтобы жертва не могла освободиться. Пришлось резать шпагой плоть и ковырять кости. Несколько раз едва не потерял сознание от умопомрачительных запахов. Брать в руки грязное оружие жабогрызов, а тем более их обноски, я не собирался. 6 белых светлячков наградили следующими предметами. 16 осколков бездны, обычный глиф 11, 5 железных слитков, 2 медных и пиратская бандана. Ожидал большего, но, как говорила мама, на безрачье и рыба, рак. Первым делом активировал значок «Общая информация». Для достижения следующего уровня личности развивайте навыки общим количеством в 10 единиц. Учтите, чем выше навык, тем медленнее его прогресс. Активируйте еще 6 обычных глифов для получения награды. Ну наконец-то картинка сложилась. И как я мог подумать, что опыт начисляется просто за отстрел монстров, словно в какой-то компьютерной игрушке. После хорошей мозговой встряски до меня дошло, почему числа не складывались. Каждый новый навык приходил с базовой единицей, и эта хитрая цифра тоже учитывалась в прогрессе уровня. Самое время глянуть, что за бандана обычного качества досталась в награду. Первым делом аккуратно ее обнюхал, сначала держа на расстоянии вытянутой руки и постепенно приближая. Боялся, что если предмет одежды выпал с жабогрыза, то он мог быть пропитан его ароматами. Ошибся, острых запахов не обнаружилось. Головной убор практически бесполезный, но, если верить модификатору, защищал от солнечного удара, ну и придавал облику пиратской эстетики. Передо мной возникла дилемма, стоит ли посещать лачугу, или ну его к дьяволу собачьему, эти нечистоплотные карапузы наверняка там и жрали, и гадили. Прислушался к ощущениям и решился проверить. Навык интуиция повышен до 3 уровня. Внутри оказалось на удивление чисто, однако пришлось снять бандану и прикрыть ей нос. Пройдя через прихожую, сквозь стены которой просачивались солнечные лучи, я оказался в основной комнате. Взору предстал десяток грязных лежанок, куча костей мелких животных и деревянный, неотесанный сундук. Система обозвала его так. Малый сундук сокровищ обычного качества. Крышка со скрипом отворилась и порадовала несколькими предметами. Быстро сгреб их, после чего выскочил на свежий воздух. В мошне пурпурного цвета ютилось 25 осколков бездны. Сноровисто выловил из рюкзака уже имеющиеся и положил их в мешочек. Так будет удобнее. Следующий предмет. Обычный глиф 14. Общая информация. Охота и сбор ресурсов должны быть умеренными. Жадность приведет к печальным последствиям. Характеристика удачи увеличивает время безопасной добычи. Активируйте еще 5 обычных глифов для получения награды. Знания, добытые из глифа, очень и очень полезны. Я и сам ощущал нечто подобное, мол, пора закругляться, но не мог понять, в чем именно дело. Видимо, система таким образом предохраняла мир от задротов, готовых, как саранча, опустошать земли. Парадигма, не злись. Все, иду домой. Только улажу еще пару моментов. Последний предмет из сундука оказался вишенкой на торте. Кираса из костей кнагла. Необычная, хрупкая, магическая. Защищает от смертельного удара в корпус, при этом рассыпаясь в труху. Уж не знаю, что за зверь этот кнагл, но очень ему благодарен за помощь в развитии человеческой расы в бескрайнем архипелаге. С кряхтением и руганью натянул на себя кирасу. Древняя броня была явно рассчитана на воина-исполина. На мне она смотрелась поначалу как бочка на колу, но через пару мгновений размер идеально подогнался. Настало время найти одного подранка. Я шел по кровавому следу, который змеился между деревьев. Через пару минут блужданий наткнулся на тушу кабана. Хрюкающая бестия успела отбежать прилично, прежде чем рухнуть замертво. Что интересно, награды в виде светлячка не было. Выдернув гарпун из тела, приступил к самой сюрреалистичной части, а именно к погрузке добычи в рюкзак. До сих пор не могу привыкнуть к этому колдовству. Как только передние ноги кабана скрылись в сумке, туша начала уменьшаться, словно сжимаемая невидимым прессом. К тому моменту, когда мои руки погрузились внутрь рюкзака, метровая туша съежилась до размеров уличного кота. Странности нового мира не перестают удивлять. Чувствую себя фокусником, который засовывает слона в кроличью нору. Пора и честь знать. Не хочу испытывать удачу и продолжать добычу трофеев. Но все же домой вернусь не по прямой, а крюком, дабы разведать больше местности. Спустя час я обрадовался окрестностям лагеря. Обратная прогулка выдалась на удивление плодотворной. Еще бы, ведь карта пополнилась новыми метками богатых месторождений. Обнаружил места добычи угля, меди, камня и еще одной железной жилы. Нашел и живительный ручей с кристально чистой водой. Не забывал собирать пузырники. Сложил 24 плода в рюкзак, и теперь он весил не меньше 15 килограммов. Выходит, я на себе 1,5 центнера тащу? Ну да, один кабан только чего стоит, и слитки. Охота тоже задалась. Два троела порешили, что я легкая добыча. Как же они ошибались. Мой смертельный танец со шпагой вокруг пальмы превратился в отточенное искусство. Первый хищник рухнул, даже не поняв, что произошло. Снаряд вошел в затылок, а вот второй оказался везучим ублюдком. Ружье предательски дернулось в момент выстрела, и гарпун ушел в молоко. Пришлось попотеть, орудуя клинком. Похоже, система наказывала меня за жадность охоты. Сейчас я размышлял о временных ограничениях на разведку. Интересно, сколько должно пройти часов или даже суток, прежде чем снова смогу отправиться исследовать дикие земли? В любом случае, сегодняшняя вылазка определенно стоила риска. За пару скоротечных боев повысил владение навыками стрельбы и холодного оружия на 1, а мастерство шпаги – на 2. Почему-то специализированный навык на конкретное оружие рос быстрее, чем основной. Возможно, именно таким образом балансировалась узкая направленность. Добыча стрелопов оказалась крайне скудной. 3 осколка бездны и бутылка рома. Алкоголь пригодится для обеззараживания ран. Хотя, надеюсь, обойдется без них. Кстати, мои ссадины и шишки после эпичного залета в обитель жабогрызов практически затянулись. Таково влияние высокого телосложения, или дело в другом. Входил в поселок я с поднятыми руками, потому что одна обнаженная особа, завидев меня, панически завопила, бегая вокруг каменной печи и размахивая руками. «А-а, к оружию! Там мертвый пират, печь, верстак, 2 добротные лачуги, когда они успели, а товарищи-то без дела не сидели. Спокойствие, это я, Макс». Большинство выживающих собралось на шум и одобрительно рассматривало мои обновки. Завидев Луи Дюваля, сразу обратился к нему. «Нам нужен чистокол, в лесу хватает кровожадных тварей». Увы, раздосадованно покачал головой француз. «Все осколки бездны ушли на начальные постройки. Вот вам еще 52, довольно провозгласил я и швырнул мошну со всем содержимым лидеру землян. «Хватит, великолепно, это то, что нам нужно. Однако для чистокола явно недостаточно. Прикроем часть лагеря и облегчим работу часовых в ночное время суток. Так держать, Макс, это еще не все. Пожалуй, сложу добычу в большой сундук». Слитки, бутылка рома и пузырники отправились внутрь. Мачете тоже решил вернуть. Уверен, что кому-то пригодится больше, чем мне. Кабана уложил рядом с хранилищем. Чувствовал себя сейчас как папа, вернувшийся с большим пакетом вкусняшек из супермаркета. Детишки моментально облепили сундук и радостно вскрикнули. После того, как я подал пример и осушил пузырник, десятки рук потянулись внутрь хранилища. Кабана так и вовсе чуть на части не разорвали. Пришлось Эстебану рявкнуть как следует и отогнать толпу. «Братан, можно мне рому, а? Глоток хотя бы», — обратился арестант к Давиду. «Даже не надейся», — отрезал израильтянин, разрубив ладонью воздух. «Пьяный охранник, это к беде». «Да что ты паришь, кум?» — буркнул зэк. «Все одно на шконку завалишься рано или поздно». В разговор вступила миловидная итальянка, решившая разрядить обстановку. «А давайте я на вертеле кабанчика зажарю, через час будет готово. Не злитесь, пожалуйста». «Понимаю, проголодались». Говоря все это, Фелиция бросила мне томный взгляд. А я-то думал, показалось или нет, что между нами пробежала искра еще тогда, на пляже, когда мы были голые и смешные. В отличие от многих здесь присутствующих, я свои предметы гордости не скрывал, чем и вызвал некий интерес у прекрасной половины. Когда она рассказывала о себе, о том, что работала в пиццерии шеф-поваром, я с трудом сдерживал обильную слюну, и вовсе не по причине мечтания о итальянских лепешках, поджаренных в печи со вкусной начинкой. Фелиция игриво покачивала филейными частями тела, тоже не особо-то стесняясь. «Святая Мария, о чем только думаю, выживание человеческого вида на кону». Рядом с сундуком оказалась Суин. Натужно кряхтя, кореянка схватила кабана за лапки и поволокла его разделывать. Видимо, ее определили в помощницы на кухню. Измотанный событиями дня, нашел себе укромное местечко в тени раскидистой пальмы. Плюхнувшись на песок и прислонившись спиной к шершавому стволу, попытался собрать мысли в кучу. Веки налились свинцом, и стоило лишь на мгновение прикрыть глаза, как тишину нарушил звук приближающихся шагов. Лайма Джонсон собственной персоной. Настоящая английская леди, каких обычно показывают в фильмах про аристократию. Она держалась так, будто не на острове находилась, а на приеме у королевы в Букингемском дворце. Высоко поднятый подбородок, идеальная осанка, все выдавало в ней породу и воспитание. На первый взгляд ей можно было дать от силы 35, но опытный наблюдатель без труда заметит паутинку морщинок у изумрудных глаз. Каштановые волосы обрамляли угловатое лицо с выразительными скулами. Маленькая родинка на губе придавала ее облику магнетического шарма. В ее руках заметил корзинку. «Неужели в лес по грибы собралась? Я верно понимаю, что ты раньше служил в полиции». Ее голос звучал как-то особенно властно, когда она смотрела на меня сверху вниз. «Терпеть не могу такую позицию в разговоре, чувствуешь себя как на допросе». Подавив вздох сожаления об утраченном комфорте, я неохотно поднялся на ноги. «Было дело, что-то случилось, невиданная дерзость», — недовольно заявила она и притопнула. «Меня, супругу лорда, заставили возиться с грязным тряпьем, словно простолюдинку. Если бы моя гвардия была рядом, один несчастный француз лишился бы головы». Тяжело выдохнув, попытался поддержать англичанку. «Боюсь, титулы остались в прошлом. Всем нам предстоит выживать и делать грязную работу. Но ведь есть и плюсы. По крайней мере, вам не придется рисковать жизнью в опасных джунглях». «ФФ», — скривилась Лайма. «Отныне ты, мой гвардеец. И, представь себе, я даже готова закрыть глаза на твои сомнительные корни». Она грациозно вздернула подбородок, одарив меня взглядом, полным снисходительности. «Служи усердно, и, быть может, когда мы выберемся, я сочту нужным отблагодарить тебя». Не выражая эмоций, слегка наклонил голову влево в попытках понять, что, диабло подери, происходит. Из чего это мои русско-испанские корни вдруг стали сомнительными? «Ядреная смесь, как по мне, твое поручение», — властно провозгласила она и с отвращением вытряхнула одежду из корзины прямо мне под ноги. «Займись чисткой тряпья, послушайте, а затем разберись с этим французом», — беспардонно перебила она. «Ты ведь из тех, кто находит удовольствие в грубости, не так ли?» Набрав побольше воздуха в легкие, ответил спокойным голосом. «Уважаемая», — выделил я это слово особенным тоном, — «леди Джонсон, думаю, что вы слегка попутали берега. Испания, а тем паче Россия, никогда не числилась в подданных британской короны и скорее с завидной регулярностью утирали им нос. Вы явно не рады моим сомнительным корням, но требуете преданности. Приказываете, но не властны. Благодарность обещаете, но гарантий не даете. Если бы не мое воспитание, то», — слегка протянул я, намереваясь использовать словцо покрепче, но все же сдержался. «Пожалуй, просто вам откажу». Лайма вздрогнула, словно пощечину получила. «Ты мне?» — возмущенно вскрикнула леди. «Берегись, грязная полукровка», — прошипела она, обнажив оскал. «Если бы я действительно был вашим гвардейцем, леди Джонсон, вам бы стоило проявлять больше уважения. Ведь кому, как не ущемленному слуге, известно, насколько ненадежны бывают падшие аристократы. Один неверный приказ, и кто знает, к чему это может привести». Я демонстративно хрустнул костяшками. Хотелось поскорее прекратить абсурдный диалог. Старался держаться до последнего, но терпение не вечное. Лайма небрежно швырнула корзинку мне под ноги, развернулась и, сжав кулаки, посеменила в сторону лагеря. Ну надо же, какая вздорная соплеменница попалась. Видимо, под влиянием стресса пробуждаются темные стороны личности. А может, ей просто солнце голову нагрело? У нее-то нет пиратской банданы, защищающей от подобных недугов. Как бы там ни было, я, пожалуй, продолжу отдых. Минуты не прошло, как подошел Эстебан в компании Суин. «Да что же такое, боец, а где Такиши?» «Интересный вопрос, амиго. Надеюсь, скоро вернется». Наши взгляды пересеклись и одновременно выразили сомнения с переживаниями. Лицо кореянки побледнело, а дыхание заметно участилось. Навык интуиция повышен до 4 уровня. «Стоит проверить», — подытожил я. «Составишь компанию?» Эстебан молча кивнул. «Поторопитесь, пожалуйста», — дрожащим голосом попросила Суин. «Мы отправились по следу, вдоль пляжа. Что удивительно, Эстебан достиг второго уровня. Значит, время зря на разведке не терял. Его кисти обволакивали блестящие металлические наручи, а вместо римских ботинок я увидел кожаные сапоги. Не пройдя и 500 метров, мы обнаружили многочисленные разрубленные тела странных существ, которых можно было бы сравнить с ихтиандрами. Человекоподобные твари с широкими рыбьими глазами и перепончатыми пальцами на руках и ногах. Судя по всему, Такиши знатно повеселился. Да я тоже штук 10 этих тварей отработал на том конце пляжа. Теперь база прикрыта, все под контролем. Поделился информацией мексиканец. Чем дальше мы углублялись по песчаной дороге, края которой не было видно, тем больше изувеченных тварей встречали. Причем не только первоуровневых, но и представителей покрупнее. Неужели Такиши слишком увлекся охотой и вызвал немилость парадигмы? Святая Дева, лишь бы он остался жив, тогда мы ему точно поможем. Поторопимся, Эстебан. Что-то здесь неладное, печенкой чую. Навык интуиция повышен до 5 уровня. ХМ, а ведь это лайфхак. Оповещение о росте интуиции как бы намекает, что я прав, отсекая все сомнения. Вот какие навыки надо выбирать. Спутник выразил согласие, и мы пустились в бег. Спустя километр нашли 3-метрового ихтиандра с отрубленной головой. Этот явно обладал высоким уровнем или вообще был этаким боссом локации. Такиши, да что ты за зверь такой? Удивляться времени не было. Эстебан что-то увидел вдалеке и сорвался с места, я не отставал. Мы обнаружили поле битвы. На песке лежало 3 трупа неведомых существ, похожих на огромных прямоходящих жуков с 2 длинными ногами и парой острых отростков вместо рук. Как следует всмотрелся в одного из них. Жирван Джанзер, жужжирианец, 3-й уровень. Сел на корточки рядом с ним, изучая подробнее. Существо высотой в 2 метра. Все тело покрыто прочным хитином, усеянным шипами, словно каждый сантиметр тушки был создан, чтобы резать и пробивать. Конечности, в смысле руки, явно не предназначены для того, чтобы держать оружие, да и незачем, острые наросты сами по себе представляли опасность. Он лежал на боку, раскинув изуродованные лапки. Хитиновая броня изрублена, глубокие раны тянулись от груди до живота, усы оборваны, шипы на плечах и туловище переломаны. Черная, вязкая кровь пропитала песок, оставив большие пятна. Мельком глянул на прочих 2 жужжирианцев, и наконец-то до меня дошло. Это не просто монстры с острова, передо мной представители другой расы, ведь у каждого было свое имя. К примеру, у тех же жабогрызов имена отсутствовали, а значит, они коренные жители бескрайнего архипелага. А тут, одного звали Бзюк-Жужжак, а другого – Жатар-Жужмир. Хрен выговоришь имена этих жужжирианцев, хоть скороговорки из них делай, удивился я происходящему. Мы что, не одни на этом проклятом острове? Так и есть, согласился Эстебан и внезапно прищурился. Смотри сюда, тут жарко было, у меня нюх на такие дела. Навык следопытов 10 единиц, жуков набежало штук 6, если не больше. Они, похоже, нашего Такиши прихватили. Видишь 2 полосы на песке, что уходит в джунгли. Волокли его, нашего якудзу туда утащили. 1000 диабло, не будем терять время, вперед. Ты уверен, а если и нас пленят, тогда лагерь останется без охраны. Не говоря ни слова, я помчался в джунгли. Стой, крикнул Эстебан, не то направление, следуй за мной. Тяжело дышащий спутник то и дело сбавлял темп во время нашего часового забега. Я наблюдал, как он борется с собственным телом, пытаясь сохранить равномерный ритм движения. Мне такой спринт был по плечу, как же хорошо иметь 30 очков в телосложении. По дороге не встретили ни одной живой души. Жуки, похоже, провели безжалостную зачистку, оставив после себя гнетущую тишину. Наконец, перед нами раскинулось поселение жужжирианцев, притаившиеся у береговой линии, как и лагерь людей. Их архитектура поражала воображение. Сооружения напоминали гигантские песчаные муравейники, но с какой-то чуждой, неземной геометрией. Попытки разглядеть детали конструкции оказались тщетными, большую часть жучьих лачуг прикрывали стены из смеси глины и земли по периметру лагеря. Попытка незаметно подобраться сразу провалилась. Часовой заметил нас издалека. Его фасеточные глаза блеснули в лучах солнца, а конечность указала в нашу сторону. Но что действительно пробирало до мурашек, реакция на произошедшее. Никакой суеты, никаких сигналов тревоги или панических воплей. Просто мгновенное, слаженное действие, будто единый организм. К нам устремился отряд из 10 особей. Зрелище было впечатляющим. Массивные тела взмывали вверх, когда они раскрывали мощные надкрылья, будто реактивные ранцы использовали. Несмотря на внушительные габариты, каждый из них легко поднимался на высоту человеческого роста. А потом начиналось самое интересное. Эти громадины умудрялись планировать по воздуху, преодолевая расстояние в добрых 20 шагов. Тяжелая хитиновая броня не позволяла им взлететь выше. Каждый прыжок сопровождался низким гулом расправляемых крыльев, от которого внутри все сжималось и накатывал страх. Мы оказались застигнуты врасплох, но, как только нацелили свое оружие на врага, произошло что-то странное. Жужжирианцы застыли, словно парализованные. Значит, прекрасно понимали, что в следующий миг двое из них могут умереть. «Человеки, не безе стреляйте!» Прожужжал один из них. Голос был похож на смесь треска ломающихся веток и, собственно, жужжания. «Надо же, какие осторожные! Видимо, наш якудза научил жуков бояться рот людской. Верните нам такиши, и мы уйдем!» Уверенно крикнул я в ответ, стараясь не делать резких движений. Настала неприятно затянувшаяся пауза. Эстебан заметно нервничал, потому я решил приободрить его, прошептав: «Амиго, жучары ссут больше, чем мы. Не теряй лицо, держи осанку». Подействовало. Спутник гордо приподнял подбородок и свободной рукой достал мачете из рюкзака. При виде сверкающей стали усы жужжирианцев нервно зашевелились. «Помнит, гады, как Такиши нашинковал их». Спустя минуту из поселения вышел очередной жук. Судя по всему, лидер. Он был выше соплеменников на голову, имел более темный цвет хитина. Я прочитал всплывшую надпись над силуэтом представителя внеземной расы. Жаккар Журакс, жужжирианец, пронзатель 6 уровня. Глава 6. Что еще за пронзатель? Это какой-то титул. Какие же вы, человеки, уродливые создания. Поприветствовал нас лидер, щелкая жвалами. Ты себя-то видел в зеркало, таракан-переросток, не остался я в долгу. Человеки слишком сильные воины, довольно за смерти. Будем торговать, верните нам такиши, а там уже и остальное обсудим. Жаккар коротким жестом дал сигнал одному из подчиненных, и тот шустро, в припрыжку, упорхнул в поселок. Вскоре он, в компании очередного жука, приволок пленника. На такиши было больно смотреть. Правая рука распухла от перелома или крайне мощного ушиба. Вся грудь в рваных ранах. Несмотря на травмы, якудза находился в сознании, хоть и обессиленным. За одну вылазку он поднялся до 5 уровня. Стоит признать, результат удивлял. «Хорош, боец, мы продадим вам такиши за 500 осколков бездны», продолжил жужжать лидер. «Чего, ты когда летал, башкой об ветвь дерева ударился, что ли?» Негодовал я, потрясая шпагой. Усы жужжирианцев зашевелились с особой ретивостью. Один из жуков даже спрятался за лидером. «Человеки слишком смелые, но глупые. Вам не побздить нас вдвоем. Хватит за смерти, только торговля. На рассвете 4-го дня принесите осколки. Иначе таки же будет сожран мной лично». Выдвинул условия Жаккар, хищно клацая жвалами и неистово вращая головой. Я встретился взглядом со Стебаном и заметил, как он нервно сглотнул. «Такую толпу мы не осилим. Жить хочется, потому пришлось согласиться на несправедливые условия. Будь по-вашему, слабые жуки, окажите помощь нашему человеку и не забывайте поить водой». Жужжирианцы развернулись и двинулись в лагерь, давая понять, что разговор окончен. «Такиши, держись, брат, мы тебя вернем», — крикнул я вдогонку. «Уй-уй-уй», — обреченно прогудел якудза, и этот вопль отчаяния заставил меня вздрогнуть. «Ну, жуки, я вам еще покажу». Мы неспешно двинулись в джунгли, спинами вперед, пока не удалились на безопасное расстояние. «А ты молодец, уверенно держишься в переговорах», — похвалил меня Эстебан. «На родной земле приходилось общаться с тварями поопаснее. И где мы, мать его, раздобудем 500 осколков? Это ж четверть, чтоб спасительное корыто слепить. Я-то всего 15 нарыл и то чуть не сгинул». Вояка от досады пнул по трухлявому пню, разнеся его в щепки. «Придется поднапрячься». Меня порадовало то, что Эстебан не ставил вопрос о том, стоит ли вообще платить выкуп. Мы двинулись размеренным темпом обратно в лагерь. По пути отмечали на карте потенциальные точки интереса. В этот раз, помимо различных месторождений полезных ископаемых, обнаружили плотные заросли джута. Я бы и не обратил внимания, но мой спутник был знаком с этим растением. Из джута можно будет сплести крепкие веревки или корзины. Пополнили запасы пузырника, собрав с полсотни упругих шариков. Нашли куст с красными плодами, похожими на огурцы. Несмотря на адский голод, Пробовать их на вкус не решились. В лагере наверняка у кого-то есть навык травничества. Возможно, добрая бабуля из Сингапура, терапевт в прошлом, поможет определить свойства. Через полтора часа мы наконец-то вернулись в лагерь и увидели такую картину. Пьяный зэк, которого, кстати, звали Янис Лацис, вступил в конфликт с красавчиком из Индии. Вернее, просто унижал бедолагу, а тот, вжав голову в плечи, покорно выслушивал. Луи Дюваль, заметив нас, поспешил навстречу и пожаловался. Наш единственный охранник выпил весь ром на пару с Густаво и теперь бедокурит. Густаво, тот самый олигарх из Бразилии, он с первого взгляда мне не понравился. Работая копом 15 лет, я по выражению лиц и повадкам научился определять людей, имеющих много темных секретов. Пиковый, шел работать, я сказал, за весь день палец о палец не ударил. Солнце еще не зашло за горизонт, быковал арестант на индуса. Я не справ, нечего паразитировать, Итка, иди колоть руду, ублюдок, иначе привяжем тебя к дереву, и будешь ты приманкой, Итка, для диких зверей, заикаясь, поддержал зэка опьяневший Густаво. Вы не понимаете, я, настоящий артист, олицетворение искусства, созданное не для грубой работы. Моя жизнь – это сияние на экранах и овации. Позвольте мне служить общине иначе. Своим талантом, своей богемной красотой, своим исключительным магнетизмом. Даже здесь, среди суровости, людям нужен луч света, и никто не способен дать его лучше меня. Я уже было решительно сделал шаг вперед, чтобы навести порядок, но меня придержал Эстебан, схватив за предплечье. «Притормози, Макс, парни дело говорят, у нас тут законы военного времени, для таких, как он, нет места, давай посмотрим, как все развернется». Пусть нарцисс почувствует, что значит справедливость. Вояка презрительно сплюнул, а Луи Дюваль после секундного замешательства одобрительно кивнул на эти аргументы. Что ж, в чем-то они правы. Магнетизма ж магнетизма, продолжил прессинг Янис. Ты че, в натуре не сечешь, видел, сколько бревен нарубал наш братишка из Таджикистана? Думаешь, он, уставший, будет рад видеть твои кривляния? Одно дело, что припадочная бегает по лагерю и трясет голой жопой, хоть какая-то отрада, но она-то в натуре психичка больная, с таких не спрашивают. А ты, актер индийского кино, подхватил невидимую мелодию и внезапно закружился в танце, чем ввел в ступор агрессора и оборвал его на полуслове. Его стремительные движения рисовали в пространстве причудливые узоры. Руки взлетали вверх, подобно крыльям экзотической птицы, а ноги выбивали по земле быстрый ритм. Я застыл, не в силах оторвать взгляд от завораживающего зрелища, чувствуя, как отвисает челюсть, а его улыбка, святая дева, это улыбка. В ней читалась такая чистая, детская радость жизни, что невольно хотелось улыбнуться в ответ и захлопать в ладоши. Все же чувством эстетики я не был обделен, как и все мужчины моего рода. Арестант, картинно подтанцовывая в стиле вертухайского вальса, будто уклоняясь от взора надзирателя, приблизился к индусу и со всей отмаши вмазал ему по лицу, чем прервал восторженные крики женщин. От мощного удара индус упал на спину. «А-а, мое лицо, мое прекрасное лицо, мои зубы, уа-а-а!» Завизжал он громче сирены, выплевывая пару центральных резцов. 5 минут на сопли, а потом взял кайло и к руде. Все понял, шнырь, у бедного индуса началась истерика, и он, прикрывая лицо ладонями, громко зарыдал. Глядя на приближающегося к ним Густаво, я осознал, что олигарх тоже не прочь почесать руки. «Достаточно», — рявкнул я в своей полицейской манере. «Урок получен. Насилия более не потерплю. Вы что, весь ром выжрали? Давид, мать твою, ты как за складом смотришь?» «Да я», — начал оправдываться владелец отеля в прошлом, отошел на минутку по-маленькому. У пузырников такой мощный мочегонный эффект оказался. «Не бзди, начальник, все по понятиям же». В натуре, загундосил Янис, обращаясь ко мне, красить единственный обеззараживающий медикамент у общины, это по понятиям, а пана, это ты что ли сейчас меня крысой нарек, а, за базар ты ответишь, мы буквально столкнулись лбами, и я уже был готов бросить через бедро перегарного дегенерата, но мощные ладони Эстебана толкнули в грудь спорящих, разрывая близкий контакт, у нас много дел, хватит собачиться, это приказ, прорычал военный. «Макс, Луи, за мной, нужно срочно обсудить вопрос Такиши». Между мной и латышом проскочила всем заметная взаимная неприязнь, обещающая перерасти в нечто большее в скором будущем. Я в подробностях рассказал временному лидеру о беде, случившейся с якудзой. Поначалу он выразил несогласие с выплатой выкупа и аргументировал отказ риском для всей общины. Пришлось представить убедительные доводы в защиту Такиши. Самый могучий воин нашего племени быстро окупит потери. К тому же, помимо него среди нас лишь трое умеют обращаться с оружием. Кто его знает, каких тварей забросило на остров из других миров. Сможем ли мы отбиться, да и сами коренные жители радушием не отличались. К слову, мой ключевой аргумент о том, что люди должны поддерживать друг друга, Луи не воспринял всерьез, что не могло не огорчить. Эстебан поддержал мои аргументы, и ментальные фортификации Луи рухнули. Также лидер согласился с моей идеей о том, что все выживающие обязаны ежедневно тренироваться, чтобы суметь защитить себя в случае непредвиденной опасности. Каждый должен будет выбрать хотя бы один боевой навык и ежедневно его улучшать в усердных тренировках. Луи Дюваль обещал донести новые правила до всех остальных, как и весть о пропаже Такиши. Суин сейчас была за пределами лагеря и помогала со сбором хвороста. Надеюсь, она не упадет духом после печальной новости. Однако я был твердо уверен, что выручу соплеменника, чего бы мне это ни стоило. Когда мы закончили обсуждать планы на ближайшее будущее, Луи вдруг замялся и, глядя в землю, произнес: «Мои дорогие, позвольте выразить легкое смущение. Очаровательная Фелиция так изысканно поджарила кабана, что словами не описать. Увы, его великолепие было уничтожено за мгновение голодными гостями. Он драматично покачивал головой, при этом нежно поглаживая пузо. Ерунда», — поддержал я Луи, похлопав по плечу. «Голодные псы опаснее вдвойне, так ведь, Эстебан?» Вояка молча кивнул, слегка скривив лицо от недовольства. «Однако осталось немного жареных на углях овощей. Прошу вас, не стесняйтесь, подкрепитесь, друзья». Дважды уговаривать не пришлось, и мы наперегонки помчались к вертелу возле одной из лачуг. Кто-то уже успел выстругать несколько деревянных тарелок, и на них мы увидели те самые красные огурцы. К слову, я обогнал Эстебана. Трудно описать вкус чего-либо ранее не испробованного, но попробую. Эдакий микс из свеклы и артишока. С голоду мы шустро прикончили овощи. Внезапно возле нас оказалась Фелиция. «Макс, я сумела приберечь для тебя немного ребрышек. Вот, покушай, пожалуйста». Могучему воину и добытчику нужно быть сытым. От ее белоснежной улыбки я чуть с корточек не свалился. Девушка протянула кабанину, и я неаккуратно разорвал ребра. Решил не жадничать и шмат побольше отдал Эстебану. Внезапно возле нас оказался Луи Дюваль. «Не сочтите за наглость, но можно и мне кусочек, хотя бы крохотный». Пришлось оторвать одно ребрышко из оставшихся двух и поделиться. «Не беда, вскоре пойду рыбы наловлю и доберу нужных калорий». Мясо таяло во рту. Даже не заметил, как начал грызть кости, пытался высасывать мякоть изнутри, чем вызвал звонкий смех прелестницы. «Фелиция, твоя забота столь же искренна и очаровательна, как и ангельская красота. Прими мои самые теплые благодарности». Смущенно улыбнувшись, кормилица отправилась по своим делам. «Ула-ла», — прокомментировал француз, глядя ей вслед. «Эх, черт», — прокашлялся Эстебан, покосившись на уходящую Фелицию. «Такая сладкая чика, что грех не приударить. Макс, если у тебя те же планы, будет битва по всем правилам. Ха-ха, не трать время впустую, амиго, и не забывай про честную игру. Никаких грубостей, договорились? Обижаешь, старина, за всю жизнь ни одну девушку не обидел». Луи Дюваль жестом подозвал к себе Элофа, крепкого светловолосого шведа с внимательным взглядом голубых глаз и легкой проседью на висках. Было что-то особенное в том, как этот человек держался. За внешней невозмутимостью угадывался блестящий ум. Каждое его движение сопровождалось микропаузой и выдавало техническую точность мышления, словно тот постоянно производил в голове сложные расчеты. Ранее, на пляже, он уведомил, что трудился инженером в прошлом. «Четвертый уровень, это вам не шутки. Алов первый среди нас по развитию личности, если не учитывать невезучего якудзу. Вот что значит выбирать нужные навыки и старательно трудиться в их повышении». Глядя на базовые постройки, возведенные с помощью загадочных осколков бездны, нельзя было не восхититься его талантом. За считанные часы сделать все это казалось нереальным. Настало время обсудить вопрос фортификаций. Алов предложил на имеющиеся 90 осколков построить трехметровый частокол и закрыть лагерь со стороны джунглей. Помимо того, он настоял на возведении наблюдательного поста возле импровизированной стены, благо схема имелась. Пятиметровая деревянная вышка с лестницей и крытой платформой на самом верху будет идеально для того, чтобы обозревать окрестности джунглей. Я же настоял на том, что частокол должен быть высотой минимум 4 метра, чтобы жужжирианцы не смогли перепорхнуть через него. Проведя примерные расчеты в уме, Алов подытожил, что длина стены сократится на 10 шагов в таком случае. То, что произошло дальше, не поддавалось никакой логике. Инженер развернул чертеж, и воздух задрожал, громко потрескивая. Прямо из пустоты начал проявляться полупрозрачный силуэт наблюдательного поста, будто кто-то рисовал его невидимой кистью в воздухе. Призрачная конструкция шокировала своей нереальностью. Я протянул руку, пытаясь коснуться будущих деревянных стоек, но пальцы прошли сквозь них. Рядом с проекцией вышки обнаружился идеально ровный квадрат, не иначе как вырезанный лазером в земле. Алов объяснил простую, но удивительную механику. Сложить материалы на площадку и присыпать осколками бездны. Мы, четверо взмокших от усердия мужчин, быстро натаскали пахнущих смолой брусьев. Инженер аккуратно уложил поверх них потрепанный канат, тот самый, что раньше стягивал тюк с одеждой, и высыпал горстку осколков. И тут закрутилось настоящее представление. Парадигма приняла подношение. Брусья, потрескивая и поскрипывая, начали трансформироваться, подгоняясь друг к другу с идеальной точностью. Осколки вспыхивали один за другим пронзительным синим светом, словно крошечные сверхновые, растворяясь без следа в воздухе. Каждая вспышка сопровождалась тихим, мелодичным звоном. «Святая Дева, воистину, этот мир полон чудес», вырвалось у меня при виде завораживающего зрелища. Позже Элов пояснил, что строить можно и обычным способом, без осколков бездны. Такой метод уместно было бы сравнить с написанием романа гусиным пером вместо компьютера. Качество страдает, да и времени уходит непростительно много. Каждый осколок бездны, оказывается, заменял несколько часов кропотливой работы одного строителя.